Глава 15. Ошейник для дракона. Уже выходя из библиотеки, дракон почувствовал неладное и припустил вслед за воином бегом. Определить направление движения первого было нетрудно. Грохот его шагов эхом разносился под сводами сказочного замка, указывая путь. Антрас влетел в каминный зал и на мгновение замер на пороге. Огромный металлический воин стоял на коленях, а перед ним у широкого очага на мохнатой шкуре лежала Теру. Дракон приблизился к анимагу. Она была настолько густо перепачкана собственной кровью, что Антрас узнал ее лишь по биению потока. Звериный мех, на который положил ее первый, был красным от крови. Теру была сильно ранена. Поток болезненными толчками протискивался через ее тело, вытекая наружу вместе с жизнью. Вслед за воином Антрас опустился на колени и, не задавая вопросов, положил ладони анимагу на грудь. Ее поток был не просто поврежден. Он был разорван на кусочки. Молодой дракон принялся скрупулезно собирать воедино рваные клочки, точно мозаику. Но раз за разом жизненный поток Теру рассыпался под его руками, не желая складываться в единое целое. Рана была слишком глубока, и жизнь покидала хрупкое тело. Антрас поднял глаза на первого. «Помоги ей, дракон!» Воин почувствовал его взгляд, но не повернул головы. «Прости, первый, но я не могу помочь». Голос у дракона сел. Трудно признаваться в собственном бессилии, особенно когда от этого зависит чья-то жизнь. Она умирает. Первый издал страшный звук, похожий одновременно на рычание зверя и низкое утробное гудение. Он со страшной силой ударил железным кулаком в пол, и от этого удара во все стороны брызнули каменные осколки, а по булыжникам пола побежали трещины. Незаметно к ним приблизилась Лориан. «Если ты не можешь ей помочь, возможно, сможет кто-то другой?» При этих словах Антрас опустил голову, и длинные волосы скрыли его лицо. Первый поднял глаза огоньки на эльфийку. Она ответила ему сочувствующим взглядом. «Возможно, старший дракон мог бы ее спасти». «Да». Голос Антраса из-под черной гривы прозвучал очень глухо. «Алузар мог бы». «Ты же можешь позвать его?» Лориан скорбно прикрыла глаза, стараясь не смотреть на Теру. «Он дал тебе какой-то амулет для крайнего случая. Сейчас как раз такой». Антрас сунул руку в кармашек, в который спрятал колечко Алузара, и похолодел. Кольца там не было, только цепочка. Видимо, он выронил его во время бегства от крикунов или во время обвала в подземелье. Он поднял на эльфийку несчастный взгляд. «Кажется, я обронил его в подвале». Лориан покачала головой с осуждением, поджав губы. «Ну ты даешь». Первый рывком поднялся на ноги. «Присмотри за ней». Он обернулся к эльфийской принцессе, и его голос прозвучал неожиданно мягко. Та лишь кивнула в ответ, а воин бросился в сторону круглой комнаты. От неожиданности Алузар разжал руки, и несколько мгновений ничего не происходило. Повисла гробовая тишина, самым громким звуком, в которой казалось биение сердца Тианы. Она медленно обернулась. Алузар стоял, держа перед собой поднятые ладони. На лице короля драконов застыло выражение крайнего удивления. На миг оно сменилось ужасом, но он быстро овладел собой. Прошептал едва слышно. «За что?» Тиана ожидала какого угодно вопроса, но не этого. «В смысле?» Ее еще трясло от пережитого. «Я хочу помочь тебе. Хоть ты этого не очень-то и достоин». Она передернула плечами. «Ты вообще знаешь, что это такое?» Начальное оцепенение прошло, и Алузара захлестнула волной эмоций. Тиана растерялась, затем испугалась. Спросить название этого артефакта она как-то не удосужилась. Срывающимся голосом проговорила. «Это необходимо, чтобы выровнять твой поток. Он разорван, все об этом знают. Даже мертвый монах в драконьем храме. И это убьет тебя рано или поздно». «Что за чушь ты несешь?» Алузар был так поражен, что даже не злился. «Это...» Он вытянул вперед руки. «Оковы. Знаешь, что они на самом деле делают с потоком?» Ти вжала голову в плечи. Ей было так страшно и так стыдно, что в горле пересохло, и она не могла выдавить из себя ни звука. Они могут замыкать на себе поток любой силы. Делают из потока кольцо. Очень широкое кольцо в моем случае. Но как же? Неправда. Это ты снова врешь мне. От страха в голосе Тианы прорезались истеричные нотки. Неужели Актара солгала ей? Но зачем? Отомстить за уничтожение одного из своих тел? Снова? Алузар обиженно поднял брови. Кто кому соврал, еще вопрос. Я не могу теперь управлять собственным потоком. Это же ты можешь проверить. Тиана закрыла глаза и потянулась к его потоку, но там, где раньше бился могучий водопад силы, она нашла лишь пустоту. Алузар прошептал едва слышно. «Что же ты натворила, Тиана?» Девушка попыталась оправдаться. «Ты снова пытался меня убить?» «Ничего бы я с тобой не сделал». Дракон проговорил с горечью и тяжело опустился на лежавший неподалеку каменный валун. «Откуда мне было знать?» Тень не сдавалась. Алузар проговорил с такой обидой в голосе, что у Тианы на глазах выступили слезы. «Я 1000 раз мог убить тебя, если бы хотел. И сейчас, кстати, все еще могу». Тиана схватилась за последнюю возможность найти оправдание. «Тебе же нужен был сосуд для души королевы». «Откуда ты вообще взяла эту нелепую фразу?» Алузар недоуменно вскинул брови. «Да ты сам так говорил». Она с чувством выдохнула ему в лицо. На миг они замерли, глядя друг на друга, затем он положил руки на бедра, опустив голову. «В кинжале нет ее души». «Почему вдруг ты так решил?» Голос дрожал, Ти подошла к дракону, но он не поднял головы. «Если бы она была там, то все давным-давно бы получилось. Просто я очень хотел, чтобы это было так, поэтому был слеп. Вместилище кинжала расколото. Он пуст». «Но почему?» Алузар, не поднимая головы, пожал плечами. Тиане стало нестерпимо жаль его. Ей было так стыдно и так страшно. Что же будет теперь? Она опустилась перед сидящим драконом на колени. «Это убьет тебя?» Она с трудом держалась, чтобы не зареветь. Он усмехнулся и все-таки поднял на нее взгляд черных глаз. «Нет, это не убьет. Но и без того найдется огромное количество желающих сделать это». Тиана шмыгнула носом. «Это можно снять?» Девушка взяла браслеты в руки. Дракон не сопротивлялся, послушно подставив ей запястье. Оковы были горячими, на ощупь и мелко вибрировали. «Да, наверное. Только ни у кого из вас не хватит для этого силы». Он помолчал и добавил. «Ведь разорвать придется кольцо моего потока». «Какую же глупость я сделала!» Девушка в отчаянии схватила себя за волосы. Видимо, Тиана настолько эмоционально демонстрировала раскаяние, что Алузару стало жаль ее. Он потрепал девушку по волосам и невесело усмехнулся. «Актара была так убедительна. Я чувствовала ее искреннее желание помочь. А я ведь хорошо научилась считывать чужие эмоции». Ти посмотрела на дракона. «Я думаю, это была не Актара. Мировое древо не имеет личности и воли. Это явление природы, не более». «Кто же тогда?» Сразу вспомнилось то самое знакомое ощущение чего-то неловкого в разговоре с мировым духом. «Тот, кто очень хорошо умеет притворяться». «Она говорила такие страшные вещи», — Ти перевела потерянный взгляд в сторону. «Что еще она тебе сказала?» Алузар сжал в ладони клок ее волос на макушке и заставил посмотреть себе в глаза. Тиана потрясла головой, едва глотая слезы. «Ничего». Она скинула его руку и решительно поднялась на ноги. «Нам нужно попасть в замок. Там Антрас один остался». «Да, Антрас». Алузар протянул задумчиво. «Есть два пути. Этот». Алузар махнул себе за спину, указывая на озеро. «И тот». Ткнул пальцем на видневшуюся сквозь деревья снежную стену. «Насколько это озеро глубокое?» Тиана чувствовала, что так просто им не выбраться. «Глубокое. Нам теперь не доплыть до портала. Облик дракона для меня недоступен». «Но ты же умеешь дышать под водой». Тиана вскинула брови. «Умею, но там слишком глубоко для тебя». Он помолчал, затем вздохнул. «Да и для меня, наверное, теперь тоже. Физическое тело слабо само по себе». «Но как же мы пройдем сквозь снег без дракона?» Алузар поднялся, тяжело опёршись о колени. «Ну, есть ведь и третий вариант. Мы останемся здесь, будем жить долго и счастливо, и умрем в один день». Тиану пробил озноб. «Вряд ли в один. Твои соплеменники живут намного дольше». «Ты тоже не человек». Алузар смерил девушку тяжелым взглядом. «Откуда теперь такая уверенность?» Король драконов показал ей свою левую ладонь. «Метки появляются только у драконов». «Нужно выбираться отсюда». Ти решительно двинулась к краю оазиса. Продолжать этот разговор сил не было. Алузар чуть помедлив двинулся за ней. До снежной стены добрались быстро. Дракон выглядел потерянным и шел, отстав от спутницы. Заметив хмурый взгляд Тианы, он пожал плечами. «Извини, у меня ощущение, будто я иду с завязанными глазами. И на одной ноге». Казалось, он издевается над ней. Хотя нет, вовсе без ног. Тиана нахмурилась еще больше и отвернулась. Только королевского нытья ей не хватало. Она внимательно посмотрела на снежную преграду. Стена достигала в высоту порядка 10 метров и была практически отвесной. Тиана поковыряла стену пальчиком. Так и есть, спрессованный снег, почти что лед. «Мы тут не пройдем. «Нет». Дракон изображал невозмутимость. «Нужно вернуться к тому пролому, через который мы сюда попали. Его, наверное, еще не успела замести». «Смотри, какая сообразительная». Дракон фыркнул. Он первым двинулся в обход стены, Тиана догнала его, и какое-то время они шли в тягостном молчании. «Послушай», — Алузар наконец обратился к ней, — «ты же понимаешь, что об этом как можно дольше никто не должен догадываться. Так всем будет безопаснее. И тебе, и Антрасу». Его голос звучал вкрадчиво и фальшиво. Тиана внутренне содрогнулась и молча кивнула. При падении дракон проделал в стене дыру почти на 2/3 ее высоты. Обсыпавшийся снег пока-то соединял край пролома с землей, потому перебраться на ту сторону было относительно несложно. Алузар запрыгнул на сугроб, утопая в свежем снегу, и выглянул наружу. Порыв ветра тут же растрепал его длинные волосы, обильно пересыпав их снегом. «Да, это будет непросто». Он повернулся к спутнице. Тиана медлила. «Ты простишь меня?» Почему-то казалось важным выяснить это сейчас, до того, как они нырнут в снежный океан. «За то, что уничтожила мою магию? Или за обман?» Тиана с трудом сглотнула и промолчала, а Алузар, хмыкнув, протянул ей руку, чтобы помочь забраться на сугроб. Тиана почувствовала вибрацию браслетов, она словно перетекала в ее руку через пальцы Алузара. Ощущение было неприятным, тревожным и вскоре распространилось по всему телу. Единственным островком спокойствия оставался висящий на груди медальон. От него исходило мягкое тепло. Он будто пытался успокоить свою хозяйку. Свежий снег был рыхлым и сыпучим, поэтому вниз они спустились довольно быстро, съехав словно с горки. Ледяные крупинки забились за шиворот, в рукава, за голенище ботинок, и Тиана мгновенно продрогла. «Нужно двигаться, нужно идти вперед. Вперед пойдем по тропе, которую я растопил по дороге сюда. Ее не должно было совсем замести». Алузар перекрикивал завывание ветра. «Да, и шансов заблудиться так меньше». Тиана огляделась. Видимость была ужасная. Снежная пурга крутила бесконечные вихри, и у их ног уже собралось по небольшому сугробу. Дракон нырнул в снежную круговерть, и Тиана сразу потеряла его из виду. Перепугалась страшно, причем она так и не поняла, за кого больше — за него или за себя. У нее хотя бы есть зачарованный плащ и волшебный амулет. Неважно, кто и для кого его изготовил. Но сейчас он грел и успокаивал Тиану, точно маленький теплый уголек, висящий на шее. Девушка бросилась вперед и почти сразу налетела на широкую спину Алузара. «Не уходи без меня!» Она снова вцепилась в его руку. Выражение лица короля драконов она не увидела, но руки он не забрал и потянул ее вслед за собой. Беспокойная вибрация от оков снова заструилась по ее пальцам. Тиана сжалась, точно в предчувствии чего-то нехорошего. Но ощущения реального мира быстро заглушили неясные волнения. Идти было тяжело. Ледяной пронизывающий ветер дул постоянно, и Тиане приходилось ложиться на встречный поток всей грудью, чтобы преодолеть его сопротивление. Дракон тащил ее за собой, словно на буксире, периодически подтаскивая ближе к себе, поскольку ее уводило в сторону. Время от времени налетал особенно злой порыв ветра, продувающий тело насквозь, сжимающий легкие ледяными пальцами, скручивающий мышцы спазмом холода. Каждый такой порыв ветра казался вздохом смерти. Он кидал в лицо Тиане колючую ледяную крупу, но она уже не чувствовала боли, лицо замерзло до онемения. Посох пришлось бросить в одном из сугробов. Опоры в рыхлом снегу он не давал, а бороться с ветром, держа в руках длинную палку, было еще тяжелее. Сыпучий снег под ногами не позволял надежно ставить ногу. Тиана то и дело оскальзывалась, и если бы не рука Алузара, упорно тащившая ее сквозь метель, она уже много раз оказалась бы в сугробе. Слой снега становился все толще. Путники начали проваливаться посередину голени, по колено. С трудом вытаскивая ногу после очередного шага, Тиана поняла, что задыхается. Ледяной воздух обжигал легкие, и она никак не могла им насытиться. Алузар в очередной раз выдернул ее из снежного плена. Даже не имея контроля над потоком, он был гораздо сильнее ее физически. Но насколько хватит его силы в таких условиях, оставалось лишь гадать. Они достигли широкой круглой прогалины, наполовину занесенной снегом. В этом месте дракон приземлился. И в этом месте заканчивалась тропа. Алузар остановился и притянул к себе Тиану. Девушка попыталась разглядеть спутника сквозь снежную пургу. Он был бледен, брови покрыты инеем, но упрямо сведены к переносице. «Дальше тропы не будет», — он попытался перекричать вой ветра. «Ты готова?» Он посмотрел на Тиану, но она не смогла поднять на него глаз. Очередной порыв ветра сыпал острыми, точно стекло, льдинками. Она кивнула и сжала зубы. Они прошли с десяток шагов и провалились в снег. Тиана испуганно выдохнула, и пелена снега сомкнулась над ее головой. Она принялась судорожно барахтаться, пытаясь выбраться на поверхность. Ей казалось, что она тонет. Легкий сыпучий снег забивал рот и нос, не давая дышать. Ее накрыло паникой, но тут медальон нагрелся особенно сильно, почти обжигая хозяйку. А ее пальцы ухватились за руку Алузара. И он сильным движением вытащил ее из сугроба. «Держись за мной, правее, здесь наст крепче. Идем по одному». Дракон осторожно двинулся дальше по снегу, и Тиана последовала за ним, стараясь ступать настолько легко, насколько вообще была способна. Дракон шел впереди, прикрывая рукой лицо от ветра. Черные волосы развивались, точно косматые гривы, и Тиана только гадала, было ли ему холодно. Наверное, было. Она не знала, как долго они шли. Неожиданно ветер стих. В один момент, словно кто-то выключил вентилятор. И на грудь Тиане упал солнечный луч. Тоненький, размером с мелкую монетку. Он показался ей почти обжигающе горячим. Алузар остановился и обернулся на спутницу. Он был весь в снегу, губы слиплись в единую бледно-голубую линию. Тиана слабо улыбнулась и бросила взгляд на небо. Среди черно-сизого месива виднелся крохотный кусочек чистого неба, через который падал маленький живительный лучик. Девушка подставила ему онемевшие пальцы, но в тот момент, когда солнечный зайчик лег ей на ладонь, свет померк. Туча закрыла просвет в облаке, и холодный ветер налетел на путников с новой силой. Тиана, не ожидавшая такого напора стихии, не удержалась на ногах и упала в снег. Дракон вернулся и вновь принялся поднимать ее из сугроба. Но Тиана с ужасом заметила, что руки плохо слушаются его. Алузар попытался вытащить девушку, но не удержался на ногах и упал рядом с ней. Сразу попытался подняться, но сил на то, чтобы выбраться из рыхлого снега, у него уже не осталось. Снег быстро заметал двоих стоявших на коленях путников. Тиана вздохнула и прильнула к Алузару, обняв его поперек груди и попытавшись хоть немного согреть. Медальон едва теплился между ними, одаривая своим скудным теплом. Алузар крепко прижал к себе Тиану. Наклонил к ней лицо и выдохнул между ними поток теплого воздуха. Так они стояли несколько мгновений, пытаясь согреть друг друга. Наконец Лузар оторвался от девушки и проговорил, едва шевеля замерзшими губами. «Послушайте, я не знаю, чем это все сейчас закончится». Он замолк, все его тело свело судорога холода. «Но я хочу знать одно. Там, в оазисе, ты солгала мне, чтобы отвлечь внимание». Тиане казалось, что все происходящее — лишь сон, а она никак не может проснуться. Но ей обязательно нужно было проснуться. Она исступленно помотала головой. «Нет, это правда, правда. Я сказала тебе правду». Они склонились друг к другу и соприкоснулись лбами. «Поцелуй меня, Ти», — Лузар прошептал одними губами. Тиана вскинула на него глаза. Взгляд дракона был ярко-бирюзовым. Она потянулась к Лузару и краем глаза увидела над его плечом два ярких огонька. Зажмурилась и помотала головой. Огоньки приблизились. Перевела взгляд на дракона. Он уловил ее изменившееся настроение. «Что там?» Лузар обернулся, прижавшись щекой к волосам Тианы. Огоньки стремительно приближались. «Это первый». Дракон рывком поднялся на ноги, увлекая за собой спутницу. Через мутную мглу снежной метели уже был четко виден огромный силуэт металлического воина. Он летел невысоко над землей, а горячий воздух, вырывающийся из сопел его реактивного ранца, растапливал снег под ним. Воин опустился перед драконом. «Ваше Величество, вам необходимо как можно скорее вернуться в замок», и без лишних слов развернулся в обратную сторону. Алузар скрипнул зубами, и путники последовали за проводником. Идти по протопленной тропе было значительно проще. Растаявший снег моментально смерзался в плотную ледяную корку, а боковые стенки немного защищали от ветра. Они сделали очередной шаг вперед, и снежная метель прекратилась. Вернее, ветер продолжал злобно завывать за их спинами, закручивая острую снежную крупу в яростные вихри, но словно не мог преодолеть невидимой стены. Тиана удивленно посмотрела на Алузара. Он в ответ лишь чуть пожал плечами, улыбнулся, глядя на ее синие губы. «Совсем-то замерзла. «Есть немного». Тиана с трудом выдавила улыбку. «Ты тоже». «Мне не бывает холодно». Алузар невесело усмехнулся. «Дай руку». Он остановился и взял обе ее руки в свои. Его ладони были немногим теплее, чем ее, и тогда он попытался согреть их своим дыханием. Тиана внимательно посмотрела на Алузара, и он, почувствовав ее взгляд, поднял на нее ярко-зеленые глаза. «Ваше Величество, мы должны поспешить». Первый уже стоял на ногах. Видимо, возле портала снег был достаточно прочен, чтобы выдержать его вес. «Конечно, рыцарь, мы идем». Король драконов оторвался от своего занятия и направился к выходу. Оказывается, они были совсем недалеко от портала. Тиана лишь подумала, как обидно было бы замерзнуть в двух шагах от спасения. Удостоверившись, что король со спутницей приблизились к двери, металлический воин прошел через ледяную арку, излучавшую нежно-персиковое свечение. «Ты первая». Алузар протянул ладонь в сторону двери. Тиана замешкалась, что-то вызывало смутное беспокойство сродни той противной дрожи, что исходило от оков Алузара. Словно она не должна была оставлять его одного. «Знаешь, давай вместе». Она несмело улыбнулась. Не хотелось объяснять дракону причину своего волнения. «Я уже привыкла держать тебя за руку в любой странной ситуации». Тот пожал плечами и протянул Тиане руку. И через дверь они прошли одновременно. Конец. Читала Наталья Фролова.